фаза адаптации. Тут нам пришлось по-настоящему понять, насколько верно высказывание Достоевского, в котором он прямо определил человека как существо, которое ко всему привыкает. Коэн по этому поводу говорит: «Как физическое, так и духовная приспособляемость человека очень велика, по крайней мере, намного больше, чем я считал возможным. Кто был бы в состоянии представить себе человека, узнающего, что все близкие ему люди погибли в газовой камере, или ставшего свидетелем всех зверств концлагеря, или даже испытавшего их на себе, и реагирующего на это лишь описанным выше образом? Не ждет ли каждый, что люди в такой ситуации будут либо реагировать острым психозом, либо склоняться к самоубийству?» Беттельхейм все время поражался тому, что человек в состоянии вынести столько, не покончив с собой и не сойдя с ума. Ведь по сравнению с большим количеством заключенных, число самоубийств было очень мало. Ледерер сообщает статистические данные, относящиеся к лагерю Терезиенштадт, из которых следует, что из 32 647 смертей за период времени между 24.02.1941 года и 31.08.1944 года число самоубийств составило 259. Если учесть нечеловеческие условия жизни, самоубийства были поразительно редкими. Эта апатия является как бы защитным механизмом психики. То, что раньше или позже могло возбуждать человека или отравлять ему жизнь, приводить его в возмущение или в отчаяние, то вокруг него, чему он был свидетелем или даже участником, теперь отскакивало, как от какой-то брони, которой он себя окружил. Здесь перед нами феномен внутреннего приспособления к специфической среде. Все происходящее в ней достигает сознания лишь в приглушенном виде. Снижается уровень аффективной жизни. Все ограничивается удовлетворением сиюминутных, наиболее насущных потребностей. Кажется, что все помыслы сосредотачиваются на одном — пережить сегодняшний день. Когда вечерами заключенных, усталых, измученных, испотыкающихся, замерзших и голодных пригоняли с рабочего задания в заснеженных полях обратно в лагерь, каждый раз у них вырывался тяжелый возглас: «Ну вот, еще один день выдержали». В общем, про обитателя концлагеря можно сказать, что он спасается, впадая в своего рода культурную спячку. И напротив, тем более неумолимо берет вверх все то, что служит самосохранению. «У меня была лишь одна мысль — как мне выжить?» — говорит Коэн. Психоаналитики, находившиеся в числе заключенных, обычно говорили в этой связи о регрессии, возврате к более примитивным формам поведения. Интерес не выходил за рамки одного вопроса: как бы мне получить побольше еды и попасть на относительно терпимую работу. Этот стиль жизни и эту жизненную позицию нельзя понять иначе, как регрессию, замечает названный автор. В концлагере человека низводили до животного начала. Здесь перед нами регрессия к примитивнейшей фазе влечения к самосохранению. Примитивность внутренней жизни обитателей концлагеря находит характерное выражение в типичных мечтах заключенных. В основном они мечтают о хлебе, тортах, сигаретах и о теплой ванне. Разговоры были то и дело о еде. когда выведенные на работу заключенные оказывались стоящими рядом и поблизости не было охранника. Они обменивались кулинарными рецептами и расписывали друг другу, какими любимыми блюдами они будут угощать друг друга, когда в один прекрасный день после освобождения один пригласит другого к себе в гости. Лучшие из них желали, чтобы поскорее наступил тот день, когда им не придется больше голодать, не из желания поесть получше, чтобы кончилось, наконец, это ненормальное для человека состояние, когда он не может думать ни о чем, кроме еды. Если вся жизнь в лагере приводила с некоторыми исключениями к общей примитивизации, а недоедание к тому, что именно пищевая потребность становилась основным содержанием, вокруг которого вращались все мысли и желания, то, вероятно, то же недоедание являлось и основной причиной бросающегося в глаза отсутствия интереса к разговорам на какие-либо сексуальные темы. Каутский обращает внимание на то, что уже в предвоенные годы, когда питание было достаточным, можно было заметить притупление сексуальных влечений. Согласно Тигезену и Киллеру, для основной массы интернированных проблемы сексуальности не существовало вообще. Разговоры на сексуальные темы и непристойные анекдоты среди типичных заключенных были редким исключением, в противоположность тому, что характерно, например, для солдат. Помимо упомянутого безразличия, во второй фазе появлялось также выраженное возбуждение. В итоге можно охарактеризовать психику заключенных в лагере с помощью двух признаков — апатии и агрессии. Понятно, что большинство заключенных страдали от своеобразного чувства неполноценности. Каждый из нас когда-то был кем-то, или, по крайней мере, верил, что был. Но здесь, сейчас, с ним обращались буквально так, как если бы он был никто. Естественно, что ситуация жизни в лагере не могла поколебать у людей чувство собственного достоинства, коренящееся в более существенных, высших сферах, в духовном. Однако многие ли люди и, соответственно, многие ли заключенные обладали таким устойчивым чувством собственного достоинства? Естественно, что рядовой заключенный, который особенно не раздумывает над этим, которому это не приходит в голову, ощущает себя полностью деклассированным. Это переживание, однако, становится актуальным лишь по контрасту с впечатлением от своеобразной социологической структуры лагерной жизни. Я здесь имею в виду то меньшинство заключенных, которые являются в лагере, так сказать, важными персонами — старост и поваров, кладовщиков и лагерных полицейских. Все они успешно компенсировали примитивное чувство неполноценности. Они никоим образом не чувствовали себя деклассированными, подобно большинству обычных заключенных. Напротив, наконец-то они добились успеха. Временами у них появлялась буквально мания величия в миниатюре. Реакция обозленного и завидующего большинства на поведение этого меньшинства выражалась различным образом, иногда в злых анекдотах. Вот один из них. Двое заключенных беседуют между собой о третьем, принадлежащем группе достигших успеха, и один из них замечает: «Я ведь знал его, когда он был еще всего лишь президентом крупнейшего банка в... Теперь он уже метит на место старосты». Понимание душевных реакций на жизнь в лагере как регрессии к более примитивной структуре влечений было не единственным. Утиц интерпретировал типичные изменения характера, которые он, по его утверждениям, наблюдал у обитателей лагерей, как сдвиг от циклотимического к шизотимическому типу. Он обратил внимание на то, что у большинства заключенных наличествует не только апатия, но и возбужденность. Оба эти аффективных состояния в общем соответствовали психоэстетической пропорции шизотимического темперамента по Кречмеру. Не говоря уже о том, что подобное изменение характера или смена доминанты психологически вообще сомнительно. Эту кажущуюся шизоидизацию можно, как нам кажется, без труда объяснить гораздо проще. Громадные массы заключенных страдали с одной стороны от недоедания, с другой — от недосыпания из-за кишащих в тесно набитых бараках насекомых. Если недоедание делало людей апатичными, хронический дефицит сна приводил их в возбуждение. К этим двум причинам добавлялись еще отсутствие двух даров цивилизации, которые в нормальной жизни позволяют как раз прогнать, соответственно, апатию и возбуждение, кофеина и никотина. Следует к тому же принять во внимание, что по подсчетам Гзелла число калорий, приходящееся в день на одного заключенного, составляло зимой 1944-45 года в концлагере Равенсбрюк от 800 до 900. В концлагере Берген-Белсен от 600 до 700 и в концлагере Маутхаузен 500. Абсолютно неудовлетворительное по калорийности питание, тем более принимая во внимание тяжелую физическую работу и беззащитность перед холодом, от которого весьма ненадежная одежда не спасала. Утиц попытался интерпретировать внутреннюю ситуацию заключенных еще и в другом отношении, говоря о жизни в лагере как о форме временного существования. Такая характеристика требует, на наш взгляд, существенного дополнения. В данном случае речь идет не просто о временном состоянии, а о бессрочном временном состоянии. Перед тем, как попасть в лагерь, будущие заключенные неоднократно испытывали состояние, которое можно сравнить лишь с тем ощущением, которое испытывает человек по отношению к тому свету, с которого еще никто не возвращался. Ведь из множества лагерей еще не вернулся никто, и никакие сведения оттуда не доходили до общественности. Когда же человек уже попадал в лагерь, то наряду с концом неопределенности в отношении того, как обстоит дело, появлялась неопределенность конца. Ведь никто из заключенных не мог знать, как долго ему придется там находиться. Насколько завидным казалось нам положение преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои 10 лет. Который всегда может сосчитать, сколько дней еще осталось до срока его освобождения. Счастливчик! Ведь мы все, без исключения, находившиеся в лагере, не имели или не знали никакого срока, и никому не было ведомо, когда придет конец. Мои товарищи сходятся во мнении, что это было, быть может, одним из наиболее тягостных психологических обстоятельств жизни в лагере. И множество слухов, циркулировавших ежедневно и ежечасно среди сконцентрированной на небольшом пространстве массы людей, слухов о том, что вот-вот всему этому наступит конец, приводило каждый раз к еще более глубокому, а то и окончательному разочарованию. Неопределенность срока освобождения порождала у заключенных ощущение, что срок их заключения практически не ограничен, если вообще можно говорить о его границах. Со временем у них возникает таким образом ощущение необычности мира по ту сторону колючей проволоки. Сквозь нее заключенные видят людей снаружи так, как будто они принадлежат к другому миру. Или, скорее, как будто он сам уже не из этого мира, как будто он выпал из него. Мир незаключенных предстает перед его глазами примерно так, как его мог бы видеть покойник, вернувшийся с того света. Нереальным, недоступным, недостижимым, призрачным. Бессрочность существования в лагере приводит к переживанию утраты будущего. Один из заключенных, маршировавших в составе длинной колонны к своему будущему лагерю, рассказал однажды, что у него в тот момент было чувство, как будто он идет за своим собственным гробом. До такой степени он ощущал, что его жизнь не имеет будущего, что в ней есть лишь прошлое, что она тоже прошла, как если бы он был покойником. Жизнь таких живых трупов превратилась в преимущественно ретроспективное существование. Их мысли кружились все время вокруг одних и тех же деталей из переживаний прошлого. Житейские мелочи при этом преображались в волшебном свете.